Если человек сделал зло, пусть он не делает его снова и снова. Пусть не строит на нем свои намерения. Накопление зла горестно. Если человек сделал добро, пусть он делает его снова и снова. Пусть строит на нем свои намерения. Накопление добра радостно. Бессмертие может быть достигнуто только непрерывными деяниями доброты, и совершенство достигается состраданием. Самое необходимое — это любящее сердце. Ученик сказал: «Обучи меня тем медитациям, которым я должен посвятить себя, чтобы позволить моему уму вступить в рай чистой земли». Будда сказал: «Существует 5 медитаций. Первая медитация — это медитация любви. В ней вы должны установить свое сердце в стремлении к благу всех существ, в том числе и к счастью ваших врагов. Вторая медитация — это медитация сострадания. В ней вы размышляете о всех существах, находящихся в беде, ясно представляя в вашем воображении их печали и тревоги, так, чтобы пробудить в вашей душе глубокое сострадание к ним. Третья медитация — это медитация радости. В ней размышляйте о процветании других и радуйтесь их радостям. Четвертая медитация — это медитация на нечистоту. В ней вы рассматриваете дурные последствия развращенности, воздействия грехов и болезней. Как незначительны часто минуты удовольствий и как губительны их последствия. Пятая медитация — это медитация на безмятежность. В ней поднимаетесь выше любви и ненависти, жестокости и подавления, богатства и желания, и смотрите на свою собственную судьбу с беспристрастным и совершенным спокойствием.